Глава 5. Муром не зря так долго тянул с призывом Добрыни. Банька с Горынычем, все эти встречи, инспекция замка и града. Муром ни на секунду не выпускал Добрыню из виду и понимал, когда станет можно вытаскивать друга из Сибурска. Если бы Муром выдернул Добрыню до окончания возведения Сибурской стены, был бы знатный скандал. Уж Муром, как никто другой, знал нрав Добрыни и его отношение к недоделанным делам. Добрыня в этом плане был сущим педантом. Илья даже не исключал вероятности, что его друг может психануть и, наплевав на портал и меч-кладенец, вернуться в Сибурск, чтобы доделать стену. Поэтому Муром дал другу возможность достроить свое детище и только потом отдал приказ. И его совершенно не волновало, что мэр Сибурска хотел торжественно наградить Добрыню медалью и статусом «почетный гражданин Сибурска». Муром хорошо знал Добрыню и дал отмашку домовому в нужный момент. С одной стороны, дал другу закончить свои дела, с другой выдернул его до того, как тот, расслабившись, свалится в спасительный обморок. «Держись, братишка», — пробормотал Муром, наблюдая, как брат Рипсак чуть ли не силой заталкивает друга в установленный домовым портал. Портал из-за чертова купола некроманта сжирал уйму энергии, и Муром воочию представил грустное лицо Вовочки, когда тот не досчитается пары десятков сильных артефактов. Да, в последнее время Иван Иванович набрал большую силу, заимев у себя в подчинении домовых, леших и русалок, но даже ему требовалась поддержка. Муром мысленно попрощался с артефактами, которые совершенно точно уйдут на подпитку домового, и шагнул к появившемуся порталу. Муром, выпавший из портала гном, с трудом сфокусировал взгляд на друге. Вслед за ним в желтой комнате появились Иван Иванович и брат Рипсак. «Муром, Муром!» — проворчал богатырь, подхватывая истощенного товарища. «Пей быстрее!» Добрыня дрожащими руками принял зелье великого восстановления и безропотно опрокинул его в себя. «Мда...» Муром скептически посмотрел на друга и протянул Добрыне склянку со вторым дыханием. «Не бережешь ты себя, брат!» «Что с подземельем?» — прохрипел Добрыня, выпивая второе зелье. «Все в порядке!» Муром показал другу меч. «Но твое состояние мне категорически не нравится!» «Я в норме», — не согласился Добрыня, не спеша отцепляться от друга. «Правда в норме?» «Ничего не знаю», — Муром покачал головой. «В таком состоянии ты за Кощеем не пойдешь, но...» «Не обсуждается», — отрезал Муром. «Рипсак, портал откладывается. Иван Иванович, топи баньку». «Мне все равно понадобится время на подготовку», — невозмутимо отозвался призрак. «Мастер Добрыня как раз успеет набраться сил». Что до баньки, домовой щелкнул пальцами, и перед богатырем появился очередной портал. «То у меня все готово». «Уже?» — усмехнулся Муром, помогая Добрыне добраться до портала. «Всегда», — гордо заявил домовой. «Я лично займусь мастером Добрыней». «Да я в норме», — вяло запротестовал Добрыня, но, оказавшись под прицелом трех пар глаз, стушевался. «Только если полчасика». «Иван Иваныч», Муром бережно передал друга из рук в руки. «Делай, что хочешь, но... в общем, ты понял». «Обижаете, мастер Муром». Домовой сделал вид, что обиделся. «Все будет в лучшем виде. А вы с нами не пойдете?» «Я помогу с подготовкой к порталу». Муром бросил на призрака вопросительный взгляд и, получив согласный кивок, добавил. «На связи, мужики». В следующий момент портал исчез, и мужики в лице Добрыни и Ивана Ивановича не успели ответить. «Ты тоже, я посмотрю, не в лучшей форме», — Муром смерил взглядом миниатюрную фигуру призрака. «Сила — дело наживное», — философски отозвался Рипсак, — «а вот жизнь одна». «Тут не поспоришь», — усмехнулся Муром и обвел взглядом будущий фронт работы. «Ну что, брат Рипсак, командуй». Муром знал, что Рипсак дотошный призрак, но чтобы до такой степени. Библиотекарь заставил богатыря выдраить не только стены, но и колонны, пьедесталы и даже разбросанные в хаотичном порядке огромные кубы. Муром скрипел зубами, но послушно смывал вековую грязь, вполуха слушая пояснение Репсака. «Чем чище помещение, тем выше шанс установить идеальное притяжение», вещал призрак, летая вокруг кубов и время от времени зависая перед созвездиями. «Чем лучше притяжение, тем выше шансы, что связь между мирами продержится дольше пары дней». Репсак не просто зависал перед созвездиями, он что-то с ними делал, отчего они становились ярче. «Я не знаю, сколько времени понадобится мастеру Добрыни, чтобы найти некроманта, но если притяжение исчезнет, он не сможет вернуться назад». Муром и так драил желтую комнату на совесть, однако после услышанного его мотивация выросла в несколько раз. «Если все так серьезно, — проворчал Муром, — может попросить Ивана Ивановича помочь?» «Обязательно, — согласился Репсак, — но позже». «Потому что сильное значение играют родственные и дружеские связи», — терпеливо пояснил Репсак. «Неважно, что ты делаешь, главное, вкладываешь в дело свою любовь и заботу». «Теперь понятно». Муром задумчиво посмотрел на золотое убранство желтой комнаты. «Ты как хочешь, а я на второй заход». На этот раз богатырь не спешил, а отдался уборке с душой. Если раньше он хотел побыстрее закончить с неприятной работой, то сейчас относился к ней как к медитации. Он не просто драил комнату, он в каждое движение вкладывал заботу о Добрыне. Мурому было бы гораздо проще пойти в новый мир самому, чем отпускать туда друга, но такой опции просто-напросто не было. Вот он и мучился. Наверное, именно поэтому Илья до сих пор не выстроил бизнес-империю наподобие Добрыниной. Ведь в таком случае пришлось бы забыть про личностный подход и относиться к людям как к фигурам на шахматной доске. Ставить задачи, заставлять добиваться результата. И ладно бы это был какой-нибудь рядовой боец или менеджер, новичку еще нужно заслужить право попасть в ближний круг, но жертвовать друзьями... Эх, Илья, не сдержавшись, горестно вздохнул. «Слушай, брат Репсак, может, как-то можно подшаманить, чтобы я пошел вместо Добрыни?» «Конечно же нет», — бесстрастно отозвался призрак. «Во-первых, у мастера Добрыни метка. Во-вторых, только у него есть минимально подходящий уровень силы. В-третьих...» «Минимально подходящий — это ты про почти 300-й уровень, что ли?» — уточнил Муром. «В-третьих», — невозмутимо продолжил Репсак, проигнорировав слова богатыря, — «хватит уже вести себя как нянька. Мастер Добрыня — взрослый мужик. Он справится раз, и это его путь два». «Да я понимаю», — вздохнул Муром, — «но доверие. Вот что необходимо мастеру Добрыне». Призрак покачал головой. «Но если вам, мастер Муром, станет от этого легче, то я, случись беда, смогу отправить вас вслед за мастером Добрыней». «Да ладно», — охнул Муром, — «а сразу никак?» «Никак», — в голосе призрака мелькнуло раздражение. «И да, обратно путь будет закрыт для вас обоих». «Да», — Муром недовольно посмотрел на Репсака. «И в чем тогда смысл этого билета в один конец? На кой черт нужна возможность отправить кого-нибудь за Добрыней и закрыть тем самым путь назад?» «Что бы было», — отрезал Репсак. «И вообще, я бы на вашем мастер Муром месте занялся бы маршрутом к Хрустальной горе и мечом». Обычно Репсак вел себя сдержанно, но сейчас, судя по официальному обращению к богатырю, был порядком раздражен. «А что с ним разбираться?» — нахмурился Муром и достал из инвентаря меч-кладенец. «Я даже его характеристик увидеть не могу». Муром в качестве доказательства сжал хрусталь и ожидаемо ничего не увидел. «Даже названия нет, как будто они вообще не из этого мира». Репсак на мгновение прервался и, перестав колдовать над огромным топазом, посмотрел на Мурома. «Почему это как будто?» Муром с интересом посмотрел на меч. «Это, конечно, прикольно, но вот хоть убей, не пойму, что мне с ним делать и как разбираться». «А кто сказал, что я говорил про этот меч?» Рипсак загадочно улыбнулся и вернулся к прерванному ритуалу. «Но если не этот, то какой?» Нахмурился было Муром, но в следующий момент хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно!» Аккуратно положив меч-кладенец на ближайший золотой куб, Муром достал из инвентаря второй меч, вынесенный из фамильного подземелья, можно сказать, случайно. Покрутив клинок в руках и не заметив ничего необычного, Муром медленно потянул его из ножен. Во-первых, он помнил, что меч сиял, словно полуденное солнце, а во-вторых, в душе у богатыря тлела смутная надежда, что клинок даст какую-нибудь зацепку. Найдется, к примеру, клеймо мастера или выгравированная на лезвии подсказка. Но, наконец-то, раздался в голове знакомый голос, стоило Мурому вытащить меч из ножен. «У меня, может, клаустрофобия». Первой мыслью богатыря было крепко выругаться, второй — отшвырнуть меч куда подальше. Третий — сломать к чертям клинок, который с такой легкостью может залезть ему в голову. «Спокойно», — тут же отреагировал меч. «Не стоит совершать поспешных поступков». В ответ Муром защелкнул меч в ножны и вопросительно посмотрел на Рипсака. «Ничего не хочешь мне сказать? Ты сам вынес его из тайника. Как будто у меня был выбор», — горько усмехнулся Муром. «Выбор всегда есть», — не согласился призрак. «Вот только не начинай по новой», — поморщился Муром, не желая снова погружаться в пучины философии, рефлексии и самокопания. «Можешь по существу сказать, кто это или что это?» «Это хранитель», — бесстрастно отозвался Рипсак. «Думаю, в меч он попал примерно так же, как я обрел тело и сущность золотого голема». Протянул Муром, безуспешно пытаясь вспомнить, что было написано в описании «Стража желтой комнаты». Кроме антимагии в памяти ничего не всплывало. «Не понимаю». «Второй шанс», — смилостивился Рипсак. «Морок потерял большую часть своих сил, но сохранил самое главное. Интерес к жизни и призрачную вероятность на второй шанс». «Точно, второй шанс!» — воскликнул Муром. «Я тогда еще удивился, что особенность один в один дублирует название игры». «Такова суть», — улыбнулся Рипсак, никак не отреагировав на слова богатыря об игре. «Так, стоп!» — до Мурома наконец-то дошло, что только что сказал Рипсак. «Этот хранитель что, тот самый бог Морок?» «Он был им когда-то», — поправил богатыря Рипсак с какой-то затаенной грустью. «Впрочем, это дела давно минувших дней». «Ясно», — проворчал богатырь, рассматривая меч, словно ядовитую змею. «Как думаешь, стоит с ним связываться или лучше спрятать на самой высокой полке?» «Не мне решать», — призрак пожал плечами. «Из того, что я успел почувствовать, Морок сохранил лишь владение иллюзиями. Свои боевые, магические и ментальные навыки он практически потерял». «Не густо», — протянул Муром, с сомнением крутя меч в руках. «Думаю, овчинка выделки не стоит». В принципе, Муром ничего не имел против дополнительного навыка, но его дико смущало, что вселившийся в меч дух так свободно копается в его мыслях. «Разве что...» — Рипсак сделал вид, что вспомнил что-то важное. «Насколько я знаю, Морок долгое время жил в Хрустальной горе». «Это меняет дело», — поморщился Муром. «Да, меняет». Несколько минут богатырь молча крутил в руках клинок, просчитывая про себя все плюсы и минусы. С одной стороны, он жутко не хотел связываться со всем, что связано с богами, особенно с теми, которые могут залезть тебе в голову. С другой, слишком уж многообещающе выглядело сотрудничество с Мороком, касающееся Хрустальной горы. Муром не первый год жил на земле и, будучи предпринимателем с солидным стажем, прекрасно понимал, у всех есть свои интересы. Чего уж говорить о бывшем боге. «Слушай, Рипсака, я могу предложить ему сделку?» «Боишься за свое тело?» Призрак понял богатыря по-своему. «Я так скажу. Перестраховка никогда не бывает лишней. Только нужен поручитель». «Типа Горыныча?» — предположил Муром. «Достаточно будет любого мага. А ты?» «Могу», — кивнул призрак, не отрываясь от настенного созвездия. но только после того, как отправим мастера Добрыню в инферно». К слову о мастере Добрыне. Мурому на мгновение стало стыдно, что из-за меча он позабыл про друга. «Когда будут готовы порталы, сам мастер Добрыня?» «Желтая комната готова!» В голосе Репсака мелькнули едва уловимые нотки гордости и самодовольства. «Мастер Добрыня, насколько я знаю, тоже. В идеале ему бы не помешало поспать, но после устроенной Иван Ивановичем баньки он еще долго не сомкнет глаз». Что ж, Муром посмотрел на меч и, без сожаления, убрал его в инвентарь, тем самым отложив серьезный разговор на потом. «Тогда начинаем?»